Прочитаем послание Колоссянам, первую главу с 9 по 12 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Мы теперь пришли к третьей и четвертой просьбе апостола Павла в его молитве о верующих в Колоссах. Вы припоминаете, что он уже просил, чтобы они исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовной, и чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Теперь он представляет еще две просьбы, которые он считает важными по причине того, что он уже просил у Бога. Но как могут эти верующие когда-либо исполниться познанием воли Божией? И как они смогут поступать достойно Бога во всем, угождая Ему? Такое достижение превышает всякие человеческие способности. И Бог не магик. Он не поведет волшебной палочкой, и ничего не произойдет без причины. У Бога всегда причина и следствие. Имеются причины, почему некоторые люди исполнены познанием воли Божией и поступают достойно Бога, тогда как другие нет. Это так просто. Когда вы найдете следствие у Бога, вы можете искать и найти причину. И как апостол Павел молится, чтобы эти верующие были способны познать волю Божию и поступать достойно Его, когда условия для этого познания и поведения будут в их жизни. Эти условия находятся в дальнейших двух просьбах. Во-первых, чтобы они укреплялись всякую силою по могуществу славы Его. Какая это странная сила, которую апостол Павел желает увидеть в действии и в жизни этих людей? Она не имеет ничего таинственного. Конечно, когда мы видим ее в действиях, мы сознаем, что это совсем не слепая сила, а это личность. Дух Святой – это сила Божия в действии и в жизни верующего. На основании послания к Римлянам 8 главы 9 стиха он обитает в каждом верующем. И если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. С момента нашего возрождения в нас живет Дух Божий. Но иметь сильного Духа Божия, обитающего в нас – это одно, а пережить сильное действие Духа Святого – это другое. Желанием апостола Павла не было, чтобы в них только обитал Дух Святой, но чтобы они покорились Его силе, действующей в их жизни. Апостол употребил особые слова в выражении своего желания относительно верующих. Обратим на них внимание. Возьмем для примера слова «укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его». «Укрепляясь всякую силою по». Значит, здесь не укрепляясь из великих ресурсов силы. Это было бы прекрасно, особенно когда вспомним, как могущественен наш Господь. Но если бы мы были укрепляемы из Его ресурсов, мы, возможно, получили бы силу по нашей нужде. Здесь апостол Павел идет дальше. Он молится, чтобы верующие укреплялись всякую силою по могуществу славы Его. Размер укрепления Божий неверующего. Это можно представить так, как могущая река течет и течет бесконечно из самого источника всей славы и силы в самом сердце Бога. И нет предела ей. Ничто не может остановить ее потока. Верующий может познать в повседневной жизни великий прилив потока Божьей силы, текущей в его существе. Славная сила. Что это значит? Он не говорит о великой силе Божьей, действующей в природе, сила которая разражается в великой грозе, когда сверкает молния и падают деревья. Также это не сила Божия, проявленная во время сотворения мира, которая привязала звезды к своим орбитам в пространстве. Слово «слава» дает нам указание. Это есть славой Божией. Некоторые думают, что это сияние, исходящее от Него. Другие думают о ней с другой материальной формы. Но когда Иисус молился «Я прославил Тебя на земле», Он не думал ни о чем материальном. Он раньше сказал своим ученикам: «Видевший Меня, видел Отца». Когда Христос говорил о славе Божьей, Он, конечно, думал о характере Бога, о чудной любви и доброте и милости Божьей. Когда мы смотрим на Господа Иисуса Христа, мы можем увидеть, чему подобен Бог в действительности. Как велика наша ответственность показать миру, чему Он подобен. Славной силой, о которой Он говорит, является величественная доброта Бога. И кто когда мог измерить ее? Она вне человеческого понятия. И все же апостол Павел говорит, она предоставлена в наше расположение. Он молится, чтобы мы укреплялись действующим Святым Духом в соразмерности не нашей нужды, но по вечному характеру Бога, явленного в Евангелии нашего Господа Иисуса Христа. Не забудем, хотя эти слова были написаны давно, но истина остается до наших дней. Это просьба в нашей молитве о вас. Мы молимся Богу, чтобы Он укрепил вас чудным образом, чтобы вы тоже познали сильное действие Его в неограниченной силе вашей жизни. Вы спросите, ну почему? Какая цель в проявлении всей этой чудной силы в жизни мужчин и женщин? Не для того ли, чтобы они тоже произвели великие чудеса и удивили мир своими великими подвигами? Некоторые думают, что это действительная цель силы Божией в жизни мужчин и женщин, но апостол Павел имеет иную идею. И будем помнить, он говорил по вдохновению Духа Святого. Он говорит, что он молится о том, чтобы эта великая сила почила на них, и чтобы она проявила всякое терпение и великодушие с радостью. И здесь опять мы должны ближе посмотреть на эти слова. Терпение. Это особое слово употребляется для описания чудного свойства встречать мир со всеми проблемами без поражения. Это значит, что дитя Божие проходит через все невзгоды, встречая все на жизненном пути, и не убегает в трусливом страхе, и не хнычит, когда все кажется не так, как должно быть. Но наоборот, у него секретные ресурсы в особом познании, что Бог все делает хорошо. Бог для него так реален, и он так убежден в его присутствии с ним, что в великих трудностях он успокаивает свое сердце и идет дальше непобежденным. Великодушие, как терпение относилось к ответу христианской жизни и враждебным обстоятельствам, так великодушие относится к ответу христиан к людям. Многие не любят нашего Господа. Верующие в Колоссах были окружены ими. Среди верующих были рабы, господа которых были жестокие язычники. Были жены, мужья которых не любили Господа, и родители, дети которых служили иным богам. Для них жизнь могла быть очень трудной. Как они должны были реагировать? Воздаяние и месть был бы ответ людей вне Христа, но апостол Павел молится, чтобы верующие отвечали иным путем, с великодушием. Вместо противления и гнева, как люди поступали с ними, они теперь должны показать славу, характер Иисуса Христа и простить своим врагам и молиться о них. Тогда апостол Павел добавляет еще одну чудную мысль. Их терпение и великодушие должно быть с радостью. И эта радость не должна быть только на показ, но должна быть действительной от сердца. И доказательством, что радость была от сердца, они должны быть радостны среди вражды и противления. подобно как Христос говорил о его радости во время, когда он шел на крест. Как апостол Павел говорит им, даже если гонение постигнет их, он молится, чтобы великая сила Бога потекла, как сильная река, наводняя их душу и дающая возможность пройти через огонь испытания и искушения и оказаться победителями в его силе. Во всем мире сегодня миллионы христиан страдают ради благовестия. Молимся ли мы о них? Знаете ли вы, как молиться о них? Вот ответ. Не просите Господа, чтобы Он дал им легкий выход. Может быть, что Его слава, Его истинный характер может обнаружиться тогда, когда они страдают ради Него. Молитесь тогда, чтобы они укреплялись всякую силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Во-вторых, чтобы они были благодарными Отцу. Многие могли подумать, что жизнь христианина – одно страдание. Правда, все желающие жить благочестиво будут преследуемы. Но монета имеет и другую сторону. Апостол Павел обращает свое внимание на это. Он молится, чтобы они благодарили Бога и Отца. Важно, что апостол Павел пожелал, чтобы они благодарили, когда только он говорил о страданиях. Прославление всегда прекрасно в очах Господних. Видите, прославление не без причины, оно – последствие. Причина прославления – это любовь и благодать нашего Бога Отца. Это о чем апостол Павел говорил в своей молитве. Он просит Бога помочь верующим благодарить Отца, потому что Он призвал их к участию в наследии святых во свете. Аминь.